Я считаю, что Быкову надо дать, как говорится, достойное название улиц именем Быкова. Почему? Потому что это очень такой значимый писатель, писатель, который с мировым именем, с ним считается и в Беларуси, и в России, и в других странах. Поэтому я думаю, что надо улицу, которая была бы такая значимая, и люди, проживающие на ней и проходящие мимо, должны всегда помнить, что был такой в Беларуси знаменитый писатель Василий Быков. Книгу я только читала бы его, я знала только его по книге. А как в улице назвать его имя? А я не знаю. Проходили акции здесь в городе, чтобы собирать подписи. Я лично сам подписался под этими, как говорится, поставил подписи под этими списками. И я только за это. И прошу местные власти, горисполком, чтобы они приняли все меры, чтобы назвать улицу имени Василия Быкова. Там, где он жил. Она должна называться там, где он жил, по этой улице. Улица Быкова, ясно же, нужна. Такой человек, что для Беларуси это фигура огромная. Но я бы не спешил бы переименовывать старые улицы, скажем, давать им новые имена. Улица Троецкая, там и Кашевого она была. Трудно, но была ли она когда-то Троецкой называлась или нет, я не знаю. Если она, скажем, исторически так не называлась, чтобы дать имя Быкова, это никакой утраты не будет, скажем, от этого. Короткевич, Быков – это что-то необычное. Можно, конечно. Можно назвать. Новую? Да, да, Быков можно назвать. Ну, а тут, допустим, он в центре жил. Тебе лучше центр переназвать уже, который есть, и там подоходить. Было бы хорошо и нашу улицу назвать. Мы на Малой Троицкой живем. То, что она нужна, это однозначно, да. Потому что надо как-то запечатлять, оставить в истории. А то, какая улица, или новая, или где-то в центре, тут не знаю. Там, где он жил, лепей. Центр. Чтобы там, где он именно жил, и в честь него назвать эту улицу.